Глава 67. Прежде чем сесть в Вольво, она посмотрела на нахальное голубое небо. Не торопясь, достала из пачки сигарету и закурила, чтобы выжечь стоявший в горле комок. «Ты едешь или как?» У Ньямана был единственный способ борьбы с переживаниями — брюзжание. Ивана сделала последнюю затяжку, раздавила окурок каблуком и сказала: «Конечно, еду». Она уселась поудобнее, закинула ноги на приборную панель и перестала думать о Клейнерте, оставив его на потом, как драгоценный сувенир, который достают время от времени, чтобы полюбоваться им в одиночестве. Ньяман направлялся к автобану, ехал мимо рассеченного надвое леса, отодвинутого в сторону плотным движением. Скоро начнутся долины и возделанные поля. Их сменит монотонность парижских предместий, бетонные пляжи под ядовитым свинцовым небом. «Жду не дождусь», — подумала она. Ей немного требовалось для счастья, и все имело отношение к городу с его шумом и смогом. Если разбирать по отдельности, стошнит. Машины, грязь, вонь, люди. Но вместе эти элементы составляли волшебный пейзаж, во всяком случае для нее. Она очнулась внезапно и поняла, что заснула с мыслью о парижском шуме. Они уже миновали границу. Ивана опустила стекло и снова закурила. Ньяман не отреагировал. Майор умел молчать часами, и в этом не было ни безразличия, ни гнева. Он всего лишь воздвигал между ними невидимую стену. Ивана ненавидела такие моменты. Она глубоко затянулась, как будто хотела вдохнуть ветер, и попыталась найти тему, которая могла бы разрушить китайскую стену. И нашла себе на беду. «У меня вопрос, Ньяман. Можешь закрыть окно?» Ивана выкинула окурок и подняла стекло. Она собиралась нарушить табу, и эта мысль возбуждала и ужасала ее. «Почему вы так боитесь собак?»